Глава 35. Мы вышли из лета опять в зиму. Я передернула плечами под плащом. Адриан тут же укрыл меня своим. Быстро ушли порталом в городской дом. «Мы пригласили Адриана в качестве гостя к нам. Ты не против?» — уточнил Марк. «Нет». Скинув на них взгляд, осматривала. Вроде все спокойны. Остановилась на Нале. Он тоже качнул головой, подтверждая. Посмотрела на Адриана. Тот шагнул ко мне, взял за руку и сжал. «Ты разрешишь быть рядом с тобой? Меня устроит в любом качестве». «Если все не против, то оставайся как друг». Очень тихо сказала, страшась своих слов. Мне показалось, что все облегченно вздохнули. «Спасибо, Куле». Поцеловал руку, посылая толпу мурашек по моему телу. «Лера, вынужден откланяться. Завтра жду вас на комиссию преподавателей. Ваши мужья вам все объяснят». Рансу поклонился и ушел. «Куле, идем в гостиную, там и поговорим». Марк увел меня, усадил в кресло, слуга понес поднос с вином и легкими закусками. Я отослала в подпространство мечи и корону. «Рансу приглашает нас, меня и Адриана в качестве преподавателей в академию. Но мы поставили условия, только если примут тебя. И что будешь учиться не в общем потоке, а на индивидуальных занятиях. Все они готовы пойти на эти условия, им надо повысить возможности академии. Улучшить состав преподавателей за счет нас». Наль с нетерпением ждал моего ответа. «А завтра что?» — растерялась. «Нужно будет определиться, какие занятия тебе необходимы. Тебе будут задаваться вопросы по плетениям, потом боевая магия. Основное же можно выяснить, только начав учить, но хотя бы знать направление. И еще, любимое, на этом мы настаиваем все. Адриан будет всегда рядом на всех занятиях. Кроме того времени, когда он будет вести свои уроки. Тогда кто-то из нас заменит его». «Хорошо, если так надо. Мне грозит опасность?» «Нет, но нам так спокойнее. Не возражаешь?» «Нет. Почему я должна это делать? Захочется тишины и одиночества, уйду в домик в лесу». Мы допили вино и разошлись по комнатам. Я готовилась ко сну и отпускала Кати, которая успела разобрать сумку, принесенную из мира светлых магов. Отпустив девушку, я улеглась, погасив свет. Дверь приоткрылась, и кто-то тихо прошел к кровати. Она прогнулась под весом, принюхалась в Валере. Он прижался со спины, притягивая меня поближе. Только я перестала улыбаться, начиная впадать в дрему, дверь снова открылась, и почти тихо проник Марк. Я догадалась, что это он по его массивной тени. Тут же улегся впереди меня, уткнувшись мне в грудь головой и умудрившись придвинуть за бедра к себе. Дверь опять приоткрылась, и мы дружно подняли головы. Наль тоже прокрался, но поступил мудро, лег просто с краю. Я пошевелилась, пытаясь вырвать немного свободы. Меня слегка отпустили, но стоило задремать, меня снова обняли. Утром проснулась с Валери и Марком. Наля не было, на мой взгляд, ответил Марк. «Ушел в академию, вернется за тобой». Прижал меня к себе, успевая целовать. Быстро опустился к груди, начиная ласкать ее. «Встаем?» Валери прижался и обдал горячим дыханием шею и плечи. «Не знаю. А успеем?» Волна возбуждения моментально прошла по телу. «Мы все успеем». Когда Кати постучала и вошла в мою спальню, то застала самый пик. Я сидела на Марке и ласкала губами Валери. Марк подгонял меня, увеличивая темп, массируя комочек между складочек. Валери первый сдал позиции, выплескивая семя со стоном мне в рот. Я тут же была поймана внезапным оргазмом и успела слезнуть последние капли семени с головки Валери. Лежала на Марке. Он тоже не задержался. Стеночки лона так туго сжали его в оргазме, что тут же кончил. Девушка пискнула и убежала. «Вот напугали Кати, теперь купайте меня сами!» Я стукнула Марка по груди. «Ну и будем!» Валери поцеловал меня в губы, с жаром сминая их, и тут же отскакивая от меня, когда я ткнула его кулаком в живот. Встал и ушел наполнять ванную. Вода зашумела, и он вернулся, сгребая в объятия и унеся купаться. Они вдвоем шустро вымыли меня и, вытерев, сунули в халат и сбежали приводить себя в порядок. Кати робко вошла в комнату, краснея. Принялась расчесывать волосы. «В следующий раз, пожалуйста, дождись моего ответа или мужей». «Да, леди Куле, извините». «Ладно, забыли. Из одежды мне что-нибудь закрытое. Можно юбку, блузку и жакет». Быстро позавтракали. Марк и Валери поцеловали, пожелали удачи и умчались на работу. Наль подхватил меня под руку и сразу порталом увел в академию. «Ты, главное, не волнуйся. Помни, они просто будут анализировать твои знания, чтобы выявить недостающие». Наля смотрел меня и поцеловал, потом ввел в аудиторию. Я окинула взглядом присутствующих. 8 преподавателей, Рансу, Адриан, Наль присоединился к комиссии. «Итак, позвольте представить леди Куле, ненаследную принцессу мира светлых магов». Я слегка кивнула головой. Все стоящие мужчины склонились, приветствуя меня. Взгляды были разные. Кто смотрел с интересом, кто безразлично. Нашлось пару презрительных, но мне было все равно, потому что я сразу наткнулась на любящий взгляд Наля, поддерживающий Рансу и смотрящий с нежностью от Адриана. 2 часа меня засыпали вопросами. Потом я продемонстрировала технику боя на арене с учителем боевой магии. Огромным нагом. Он смотрел на меня и фыркнул презрительно. Я, успевшая переодеться, призвала мечи. Его взгляд изменился через полчаса, когда понял, что я продолжаю отбивать его удары и даже не устала. Прервал бой сам. «Леди Куле, восхищен и поражен. 5-й уровень. Поработать есть чем. Жду вас на индивидуальные занятия». Окатил меня горящим взором, который неожиданно перешел в удивленный, а потом в немного испуганный. Я обернулась, за мной стоял Адриан. Подошла и прижалась к нему. Он укутал меня в свои объятия. «Ты молодец, справилась».